Часть третья. Высокие деревья леса Орой. Глава первая. Лес назывался Орой, и то же имя носил замок, высевшийся на краю леса, над петляющей по равнине рекой. Близилась осень, и когда двое путников вошли в лес под сень высоких деревьев, зарядил холодный, назойливый дождь. Это было очень не кстати. Старший из двоих еле держался на ногах, того и гляди свалится, а валиться, покуда не нашли, где провести зиму, было бы непозволительной роскошью. Ветки размокли, бересты они не нашли, и, несмотря на все старания и очевидную сноровку развести огонь, так и не удалось. Кое-как устроились под еловыми низко нависающими лапами, выкопали вокруг дерева мелкий желобок для стока воды и заснули, прижавшись друг к другу под плащом с меховой опушкой. Хилот был болен и хорошо знал, что сила его на исходе. Утешало одно – не оспа. Святой Сульпиций растолковал невежественному отроку еще год назад, что хворь сия дважды не постигает. И то ладно. В его глазах беспрестанно стояла чернота, в голове гудело, и Хилот почти не соображал, куда идет и, соответственно, к какой доле тащит за собой своего спутника. Спутник. 11-летнее чахлое существо с бесцветными, как болотный мох, клочковатыми волосами и бледненькими веснушками на остром носу. Еще одна головная боль. Ни раз и ни два Хилот успел проклясть свою мягкотелость, которая заставила его поддаться на уговоры Тема и взять его с собой вместо того, чтобы оставить в Ноттингаме под опекой такого мудрого наставника, как Гретир Датчанин. Сейчас мальчишка превратился для Хилота в чудовищную обузу. Приходилось постоянно принимать в расчет мальчика. Это когда из-за одного-то думать казалось трудом непосильным. Как можно принимать толковые решения, когда в памяти постоянно звякает? В случае ошибки расплачиваться придется не только ему, Хилоту, но и ни в чем не повинному ребенку. Дважды Хилот пытался избавиться от него. В первый пристроил в зажиточный дом. И хозяева были люди добросердечные, и жизнь Тэму предстояла сытой, необремененной заботами о хлебе насущном и еще более насущном ночлеге. Однако Тэм, проснувшись однажды утром в своей комнате и обнаружив отсутствие Хилота, показал себя сущим волчонком. Он визжал, метался по дому, отказывался от еды и, в конце концов, затею сделать из него домашнего мальчика оставили. Второй раз Хилот поступил более сурово, прочитал Тэму нотацию, внушил идею беспрекословного послушания и продал паренька странствующему лекарю, человеку мудрому и воздержанному. Поначалу все шло хорошо, Хилот пустился в свои странствия с легкой душой и успел о Тэме позабыть. Но через неделю, оборванный и сияющий, Тэм нагнал своего прежнего господина. Подавив стон отчаяния, Хилот выдрал его за уши, каковое наказание было принято едва ли не с восторгом, после чего Хилот вынужден был вернуться, разыскать лекаря и возвратить ему деньги. Больше устраивать судьбу Тэма Хилот не решался, только и сказал с тихой покорностью судьбе: «Со мной ты пропадешь». Стояло лето. По молодости лет Тэм полон был добрых предчувствий и потому лишь застенчиво улыбнулся и поведал, что лучше уж пропасть в обществе обожаемого господина, чем процветать вдали от оного. Теперь же, застигнутый холодным осенним дождем в лесу Орой, где высокие деревья, Тэм смотрел, как беспокойно мечется во сне Хилот, и все яснее понимал. Получается так, что прав был тогда рыцарь из Лангедока. Пропадут они оба. Похоже, сегодня Хилот уже не встанет. Однако, устыдившись недостойных мыслей, мальчишка покачал головой. Хилот – самый отважный и самый добрый человек на свете, и пусть все божьи кары, какие только возможно, обрушатся на Тэма, если он не сумеет помочь тому, кого почитал как отца. Тэму и в голову не приходило, что Хилот никак не годится ему в отцы. Разница в возрасте между мальчиком и его хозяином была не больше 10 лет. Занималось утро. Тусклый свет едва просачивался сквозь толщу дождевых туч. Тэм ощутил страшный голод, пошарил в мешке, изрядно подмокшем за ночь, и вытащил кусок хлеба, завернутый в кусок дубленой шкуры. Предусмотрительно спрятав то, что счел нужным оставить Хилоту, чуть ли не вдвое больше, чем отломил себе, Тэм жадно проглотил свою долю. Сейчас бы поискать орехов или обтрясти дикую яблоню. Но он боялся оставить Хилота одного. Неожиданно Тэм замер с недожеванным куском во рту. Ему почудилось, что кто-то следит за ним из-под тишка. Очень осторожно, стараясь двигаться по возможности бесшумно, он поднялся на ноги и вытянул шею. Выглянул из-за елки, осмотрелся. Никого. Но теперь незримый наблюдатель переместился и сверлил взглядом затылок. Темп охолодел. Так яственно ощущал он на себе чьи-то недобрые глаза, что мурашки побежали у него по спине. Справа в кустах что-то прошуршало, и Темп вздрогнул и задел плечом тяжелую еловую лапу. Тотчас на него пролилась холодная вода, скопившаяся за долгий дождь. Темп невольно охнул. И тут вокруг него зашелестело, залопотало, засуетилось. Справа и слева, спереди и сзади, повсюду насмешничали и издевались невидимые голоса. Слов не разобрать, но ошибки быть не могло. Над ним откровенно потешались. Откуда-то сверху прилетел орешек и больно ударил по голове. Темп вскрикнул и схватился за лоб. И снова взорвалось недоброе веселье. Туча тучей, мальчик вынул из ножен меч и уселся возле спящего, положив оружие на колени. Всем видом он выражал решимость защищать Хилота до последнего своего вздоха. А вокруг продолжалось суетливое, хотя и скрытное движение. Хлюпали по лужам шашки, несколько раз доносилось характерное пение тетивы. Этот звук и разбудил Хилота. Не пытаясь уже подняться на ноги, он пошевелил пересохшими губами и с трудом прошептал: «Тем, уходи отсюда, пока не началось». Тем показал себя достойным учеником знаменитого упрямства Лангедокса. Он тоже не двинулся с места и сделанным равнодушием ответствовал: «Поздно уходить, началось уже». Словно желая подтвердить его слова, над головой у Тема в еловый ствол ударилась стрела. От пчелиного ее звона у Тема заныли зубы. Он встал, удерживая слишком тяжелый для себя меч обеими руками. Вокруг по-прежнему шелестели кусты, однако никого не было видно. Напрягая голос, Тем выкрикнул: «Кто вы?» «А вы кто?» — отозвался сердитый тонкий голос. «Мое имя Тем Гилли», — сказал мальчик. «Почему вы хотите убить нас?» «Грязные докини!» — с отвращением сказал голос. «Как вы посмели ходить по нашему лесу? Мы еще не убиваем вас! О, нет! Когда мы начнем убивать вас, вы это почувствуете!» «Покажитесь!» — крикнул Тем с вызовом. «Я не хочу говорить с невидимками!» Кусты пошевелились, словно бы в раздумье, но потом опять сомкнулись. Донеслось ожесточенное перешептывание. Тем разобрал несколько отрывистых фраз. «Безмозглые докини! Пристрелить, покуда не очухались! Мальчик-то вроде из народа, не наделать бы ошибок!» Наконец кусты раздвинулись, и на поляне показались два низкорослых человечка. Ростом они были чуть повыше Тема, а годами немногим старше Хилота. Бесцветные волосы и очень светлые, почти белые глаза странно роднили их с жителями деревушки Тема. Из-под башлыков выглядывали бледные лица с мелкими острыми чертами. Оба лесных жителей были одеты в теплую, удобную в лесу одежду, сшитую из беличьего и кроличьего меха. Один, вооруженный длинным луком, выступил вперед и вскинул голову. «Теперь ты можешь видеть нас!» — произнес он. Тем заметил, что шебуршание в окрестных кустах стихло, но ни на мгновение не обманывался. Соплеменники этих странных существ, настроенных явно враждебно, оставались поблизости, готовые напасть в любую секунду. «Тем Гилли всего лишь имя», — сказал человек с длинным луком. «А я спрашивал, кто вы такие и что делаете в нашем лесу?» «Мы не сделали ничего плохого», — сказал Тем. «Ничего хорошего от таких, как вы, ждать не приходится», — отрезал человек с луком. «А этот докини, который даже не изволил встать, он кто такой?» «Он мой господин», — ответил мальчик. «Пожалуйста, не трогайте его. Он болен». «Клянусь ликом Хорса, вот это речи!» — фыркнул человек с длинным луком и еще более суровым тоном спросил. «Как случилось, что ты стал слугой докини, предатель?» «Я не понимаю», — сказал Тем. «Почему я предатель? И что значит докини?» «Верзила», — презрительно сказал человек. «Вот что это значит. Твой хозяин — докини. Сами они называют себя, кажется, людьми». «Да», — Тем совсем растерялся. «А вы кто?» «Мы народ», — произнес человек с луком и выпрямился. «Если я не обманываюсь, мальчик, если глаза не сыграли со мной злой шутки, то ты тоже принадлежишь к народу. Даже если ты и вырос на чужбине среди долговязых, ничто не помешает теперь тебе вернуться к своим. Оставь этого грязного докини и ступай с нами. Солнечная женщина решит, как с тобой быть. Она добра, свет мудрости озаряет ее речи и деяния». Тем покачал головой. «Я ничего не понял», — признался он. «Там, откуда мы пришли, мы оба принадлежали к одному народу. Почему же сейчас ты хочешь, чтобы я бросил его?» «Если ты не оставишь своего докини по доброй воле, мы освободим тебя от него силой», — сказал человек с луком. «Ибо никто из народа не служит долговязым». Краем глаза Тем уловил движение наверху на одной из веток огромной ели. Молния пролетела в памяти тот орешек, что ударил его по лбу, упав откуда-то сверху. Не раздумывая, Тем бросился к Хилоту и обхватил его руками. Спрыгнувший с ветки белобрысый человечек в зеленой бархатной куртке и зеленой охотничьей шляпе с утиным пером, все это Тем разглядел в один миг, замахнулся было ножом, но нанести Хилоту смертельный удар не посмел. «Отойди!» С досадой закричал он на Тема и схватил мальчика за плечо. «Оставь его!» Оскалив мелкие зубы, как крысенок, Тем взвизгнул и бросился в атаку. Тяжелый рыцарский меч был плохим оружием в неумелых детских руках, но яростный бросок Тема заставил человечка отступить. Из кустов вылетело еще несколько стрел. «Беги же, болван!» – прошептал Хилот, глядя на мальчишку в бессильной злобе. Беловолосые низкорослые воины высыпались из леса горохом и окружили двух путников плотным кольцом. Куда ни падал взор, повсюду были хмурые, бледные лица с плотно сжатыми бесцветными губами и неподвижными глазами, светло-зелеными, светло-голубыми, светло-серыми. Вооруженные луками и короткими мечами, лесные люди безмолвно ждали, готовые в любую секунду убить. Тем попятился и, споткнувшись с размаху, сел на землю возле Хилота. Бывший рыцарь нашел руку своего спутника и сжал ее. «Прощайте, сэр», — сказал Тем еле слышно и, всхлипнув, закрыл глаза. Но и с закрытыми глазами он продолжал видеть эти злые, полные недоброй насмешки лица, глазеющие на него со всех сторон. «Хо-хо!» — донесся чей-то сочный бас, который не мог принадлежать никому из этих злых карликов. Тем почувствовал, как Хилот рядом с ним вздрогнул, а бас между тем приближался. По лужам чавкали копыта, разбрызгивая грязь, с треском раздались кусты, и вот уже мохноногая рыжая лошадка с белой гривой выносит на поляну могучего всадника. Одного взгляда на его внушительную фигуру было достаточно, чтобы определить, кем бы он ни был, к народу он во всяком случае никакого отношения не имеет. Он был высок, широкоплеч и наделен обширным брюхом. Кожаные штаны едва не лопались на толстых ляжках. Румянец щек пробивался даже сквозь огненную бороду, а всклокоченные красные волосы торчали из-под туго натянутого по самой брови кожаного шлема. Из-за тяжелого плеча торчала рукоять гигантского меча. Упираясь в бедро кулаком, он откинулся в седле и захохотал еще громче и жизнерадостнее. «Кого вы изловили на этот раз, Атон?» — обратился он к низкорослому воину с луком. Видно, предводителю. «Это наш лес!» — гневно сказал Атон, и на его бледных щеках выступила едва заметная краска. «Хо-хо!» — захохотал великан. «Опять народ развоевался! Опять народ собрал большое войско, чтобы извести одного единственного докини! Узнаю своих доблестных соседей! Храбрость их не знает пределов! Предусмотрительность их вождей повергает в завистливую дрожь». «Это наш лес!» — повторил Атон упрямо, не позволяя себе поддаться соблазну и разозлиться по-настоящему. «Уходите, Лингват! Дай нам совершить то, что велит сердце!» «А злое у вас сердце-то!» — сказал Телингват. «Потому я и примчался, едва госпожа Имлок заметила, что вы там внизу опять засуетились». «Госпожа Имлах любит смотреть в телескоп не на звезды. Грех это!» — назидательно проговорил другой человек, стоявший за спиной Атона. Великан даже не заметил этих слов. Он соскочил с седла на землю и, пригнувшись, нырнул под ель. Почти сразу же в его круглую багровую от натуги физиономию уставился перепуганный Тем Гилли. Хилот продолжал лежать неподвижно, полуприкрыв глаза. «Ой, кто здесь?» Дурашливо удивился великан и, подцепив Тема пальцем за ворот, выволок мальчишку из-под укрытия на свет Божий. «Что это ты тут прячешься?» Атон сделал шаг вперед. «Он предатель!» — сказал маленький лесной житель так спокойно, что у Тема от страха онемели руки. «Он из народа! Разве ты не видишь? Он один из нас, а служит какому-то докини!» «Да!» — протянул великан и с новым интересом воззрился на Тема. «Если он из народа, это меняет дело!» «Я сам докини!» — закричал Тем, извиваясь в попытке вырваться на волю из великаньих лап. «Докини — презренная раса!» — отрезал Атон. «Ну и пусть!» — вопил Тем. «Пусть, презренная! Я не хочу принадлежать к вашему народу! Я хочу остаться с ним!» Великан хрюкнул носом и неожиданно толкнул Тема в руки Атона. «Подержи-ка этого звереныша, Атон!» — сказал он. «А я покамест погляжу, кого это он так яростно защищает?» Тем содрогнулся, когда маленькие крепкие руки взяли его за плечи. Затем одна ладонь сжала запястье мальчика, да так сильно, что он, как ни старался, выдраться так и не сумел. Вторая ухватила за волосы. Тихий голос проговорил над самым ухом. «Лучше не дергайся, ты, раб докини!» Великан выпрямился, придерживая Хилота, чтоб тот не рухнул. Глаза у лангедокца были мутные, ничего не выражали. При виде своего хозяина Тем скрипнул зубами, однако, помня наказ, дергаться не посмел. «Этого докини я забираю с собой», — объявил Теленгват. «Он, кажется, умирает. Госпожа Имлах будет в восторге. Она обожает хворых. Хо-хо!» «Что ж, честный дележ», — заметил Атон. «Дитя народа пусть останется с народом, ведь ты не станешь препятствовать этому». «Когда это я чинил препятствие народу?» — сказал великан и затрясся от хохота. «Господин!» — закричал Тем и бросился вперед, увидев, как великан усаживает Хилота в седло. Бессильно мотнув головой, Хилот опрокинулся на шею лошади и обхватил ее руками. Великан весело махнул Атону и затопал по кустам, ведя терпеливую махоногую лошадку в поводу. Глотая слезы, Тем смотрел им вслед, покуда Атон не дернул его за волосы и не потащил за собой в противоположном направлении. Гулкий бас прокатился по замку Арой, отзываясь в самых дальних его уголках. «Имлах! Имлах! Имлах!» По каменной лестнице дробно застучали деревянные башмаки. Задрав бороду, великан смотрел, как навстречу несется Имлах. Полосатые юбки вздымают тучи пыли, соломенные косицы прыгают по плечам, большой детский рот растянут в счастливые улыбки. Спрыгнув с последней ступеньки, едва не своротив огромный ушат, наполовину заполненный водой, госпожа Имлах бросилась ему на грудь. Росточка она была для великанши небольшого, и 2 метров не наберется. «О, Имлах!» — прогрохотал рыжебородый, хватая ее за талию и поднимая в воздух. С одной ноги Имлах слетел деревянный башмак, а когда она задергалась, хохоча и пытаясь высвободиться. «Пусти!» — пискнула она наконец, чувствуя, что ребра ее трещат. Едва ощутившись на полу, поинтересовалась. «Что там затеял Атон? Опять с тобой воевать надумал?» «Нет, не угадала». Великан покачал головой. «Атон нашел в лесу одного несчастного заблудившегося докини и собрал целую армию, чтобы извести его». И, увидев, как дрогнули губы жены, быстро добавил. «Хорошо, что ты вовремя углядела. Я поспел раньше, чем они перерезали ему горло». «Так он здесь?» «Да, у порога валяется. Опробуешь на нем свое новое заклинание. Ведьмочка ты моя!» Подскочив к нему, Имлах от души чмокнула своего могучего супруга и, прихрамывая, как была в одном башмаке, выскочила во двор. Хилоту подумалось, что его разбудил запах. непривычный медвяный аромат, сладостный и томный, как будто он вдруг очнулся в гареме среди одолисок, благоухающих мускусом, или в раю среди гурий. Ему как-то рассказывал об этом Алькасар, но не успел он сообразить, что католика вряд ли бы пустили в мусульманский рай, как рядом, почти над самым его ухом, кто-то оглушительно чихнул и запыхтел. Хилот предположил, что райская дева во всяком случае подобных звуков издавать не может, и рискнул приоткрыть глаза. Он обнаружил себя в большой полутемной комнате с низкими сводами. Колонны и потолок были украшены резьбой, как будто виноградные лозы вползали наверх по стенам и свисали с низкого потолка спелые грозди. Сам Хилот лежал в углу, зарывшись в вороха медвежьих шкур. Ему было тепло. Сам не зная почему, он вдруг разом воспрял духом. Приподнявшись, он увидел большой дубовый стол, заваленный книгами в кожных переплетах, инфолио и инкварто, свитками и восковыми и глиняными табличками. По всему столу были расставлены 5 или 6 оплывших разномастных свечей, которые горели, одни чистым пламенем, другие нещадно чадя. А над столом, как разобрал Хилот, когда привстал, маячило в полумраке чье-то лицо. Белокожее и круглое, с большим ртом, широко расставленными светлыми глазами, обрамленной 2 лохматыми косами. Существо казалось гигантской девочкой, но чувствовалось в этой девочке нечто нечеловеческое. Не то чтобы это отталкивало, просто Хилот сразу и очень ясно осознал – она не человек. Склонив голову к плечу и время от времени покусывая зеленое яблоко, она деловито царапала острой палочкой по восковой дощечке. Возле Хилота опять чихнули. Он отвел глаза от странной девушки и увидел, наконец, что из-под медвежьей шкуры высовывается острый нос какого-то маленького зверька, не больше кошки. Черные усы зверюшки воинственно топорщились. Затем зверек потянулся и медленно выволок из-под шкуры свое длинное узкое тело. Он показался Хилоту диковинным и в то же время смутно знакомым, как будто ему доводилось видеть нечто подобное только очень давно. Шерстка у забавного существа была желтоватая, как старинный когда-то белый шелк прабабкиного подвенечного платья. Очень короткие лапки, более темные, чем бока, заставляли горбить спину. Пригибая к полу острую мордочку, зверек обежал вокруг Хилота и, неожиданно взбив носом одеяло, нырнул обратно в постель. Этот зверек и источал странный медвяный аромат. Засмеявшись, Хилот сунул руку под шкуры и вытащил маленького проказника. Шевеля усами и глядя на человека черными немигающими глазками, зверь задвигал носом, принялся изучать новые для себя запахи. 2 или 3 таких же зверя, среди них один был почти коричневым, а другой белоснежным, промчались по залу и сгинули, топоча коготками где-то в недрах замка. Еще одна усатая мордочка неожиданно высунулась из-за плеча женщины. Видно, зверек сидел, пристроившись у нее за спиной на спинке кресла. Хилот вспомнил, наконец, где он видел таких зверьков. На гербе Гриттира. Королевский горностай. В роду датчанина были когда-то короли. Горностай увлеченно жевал руку Хилота. Он проделывал это с изрядной долей спешки, опасаясь, видимо, что человек передумает и отберет руку. Так и произошло, когда горностай тяпнул слишком сильно. Женщина отложила в сторону дощечку, согнала с плеч горностая, и ее светлые глаза встретились с темными глазами Хилота. Она спокойно улыбнулась. «Добро пожаловать в замок Аррой!» «Благодарю, госпожа!» «Мое имя Имлах! Не называй меня госпожа! Ты Дакини, и я тебе не госпожа!» Хилот призадумался. Он уже не в первый раз слышал это слово, и оно сбивало его с толку. «Ты ведь Дакини? Мы не ошиблись?» — настойчиво продолжала женщина. «Если бы я знал, что это такое, Имлах, в мой ответ не вкралась бы ошибка». Она прищурилась, с откровенным интересом разглядывая своего гостя. «Ну, коли так, объясню. Скажи ведь, ты и я, мы с тобой разных корней». Хилот кивнул и торопливо добавил. «Если вас это не обидит, госпожа Имлах, мне почему-то сразу так и подумалось». «Верно», — согласилась она. «Вот смотри, этот мир называется Аррой. Это старый мир, очень старый, и время здесь медленное, тягучее. Мы живем долго, века, даже больше. У нас медленная жизнь. как мед, капающий с ветки. В мире Орой много народов. Она подняла руку и растопырила пальцы, загибая один за другим. Лесной народец. Они называют себя попросту народ. Хозяева леса Орой. У них белые волосы и гордый нрав. Коварны они, но и благородны, если уж на то пошло. Хилот имел свое мнение по поводу благородства лесного народа, но решил пока попридержать его про себя. Имлах загнула второй палец. «Далеко от нас живут гномы, горный народ. Да воссияет ярче свет Истарь за то, что их нет в лесу Орой. Я говорю тебе о них лишь для того, чтобы ты не перепутал народ с гномами. Отомстят так, что костей потом не найдут, да и искать некому будет. У гномов свои пути, своя мудрость, свое вероломство. Забудь о них». «А вы, госпожа Имлах?» — спросил Хилот. «Как называется ваш род, чтобы мне впредь не допустить невежливости?» «Не госпожа Имлах, а просто Имлах», — поправила она. «И не во мне дело. Дело в бароне, хозяине замка, ибо он из рода великанов. Нет племени у них. Одиноко селятся великаны, ибо так велики, что незачем им сбиваться в кучу. Теленгват его имя». Неожиданно для себя Хилот понял, что из этого объяснения, отнюдь не блиставшего четкостью характеристик, ему стало все предельно ясно. Он действительно был дакини, существом для здешних обитателей чужим и, возможно, опасным. «Как твое имя, дакини?» – спросила Имлах. В ее устах это прозвище не звучало оскорблением, хотя Хилот подозревал, что такое здесь встретишь нечасто. «Хилот из Лангедока, так меня зовут», — ответил он. Имлах призадумалась. «Из Лангедока», — повторила она. Обеими руками притянула к себе свиток, бережно развернула его, уставилась в написанное, потом подняла к Хилоту глаза. «Ты можешь встать и подойти ко мне?» — спросила она. «Если еще слаб, то лежи». «Я постараюсь», — ответил Хилот. Он начал было выкарабкиваться из своего мягкого ложа, когда Имлах предостерегла его. «Только будь осторожен. Я лечила тебя своим новым заклинанием и не вполне уверена в том, как оно подействовало». «Ну, то есть ты, конечно, жив и, кажется, сохранил здравый рассудок. Но я не могу сказать наверняка, какими могут оказаться побочные действия». Хилот, заметно побледнев, поднялся на ноги. Имлах снова уткнулась в свиток. Когда он сделал несколько шагов, она пробормотала себе под нос. «Да нет, вроде с тобой все в порядке». Хилот приблизился к столу и ухватился за край дубовой столешницы. «Вот, смотри», — сказала Имлах, поворачивая к нему свиток. «Самая подробная карта нашего мира». Ее длинный палец с розовым ногтем в счастливых пятнышках уперся в извилистую синюю ленту, пересекавшую почти всю карту. «Это великая река Адун. Вот Орой. Где Лангедок? Покажи». Хилот склонился над картой. Странная женщина, великанша, раз уж так она настаивает, показывала ему на те места, где, по мнению Хилота, должны быть расположены болото Дальшинское Чисти, город Ноттингам. Он вгляделся в витиевато выписанные латинские названия, силясь отыскать Ноттингам, но тщетно. Такого наименования на карте попросту не было. Имлах с любопытством покосилась на него. «Так где твой Лангедок?» «Здесь не обозначено. Наверное, слишком далеко отсюда. Где-то на юге». «Я другого не понимаю. Где Ноттингам? Я был в нескольких часах езды от этого города, когда сбился с дороги». «Как ты сказал? Ноттингам? Ты что-то путаешь, Хилот дакини? Города с таким названием нет!» У Хилота вдруг потемнело в глазах, и чтобы не упасть, он вцепился в подлокотник кресла. Имлах тотчас встала, поддержала его под руку. «Садись-ка», — сказала она. «Прости, я совсем забыла, что ты еще не окреп». Хилот рухнул в предложенное ему кресло. Из-под стола в тишине донесся яростный хруст. Там явно что-то грызли. Имлах пошарила на полу и выволокла еще одного горностая. Прижимая к голове круглые белые ушки, зверек крепко держал в зубах полуобглоданную птичью кость. «Лаймерик!» — крикнула Имлах, заполнив своим звучным голосом весь огромный свод. На противоположной стороне большого зала немедленно раскрылась дверца, до сих пор незамеченная Хилотом. Оттуда, прихрамывая, важно выступил маленький человечек. Судя по всему, он принадлежал к народу. Длинные белые волосы человечка были тщательно заплетены в множество тонких косиц, и одет он был весьма щегольски и вычурно. Приблизившись к Имлаху, он замер, скрестив на груди руки. «Забери вот это!» – велела Имлах. «Совсем распустил паршивцев? Я недовольна, Лаймерик. Они пакостят уже в моем кабинете!» «Слушаюсь, ясная Имлах из Серебряного леса! Повинуюсь, мудрая Имлах из Серебряного леса!» Торжественно произнес Лаймерик, с достоинством повернулся и вышел все в ту же дверцу. Приоткрыв от удивления рот, Хелот наблюдал за этой сценой. Имлах ждала, не выказывая ни малейших признаков нетерпения. Зверек-тряпочка, свисавший из ее рук, все так же цепко держал свою драгоценную кость и только время от времени шевелил носом, и тогда его усы воинственно топорщились. Затем снова показался важный человечек. Он шел размеренным шагом и на вытянутых руках нес клетку с тонкими частыми прутьями. Туда и был водворен горностай, который, ничуть не смущаясь лишением свободы, тотчас улегся и снова взялся за птичью ногу. Ступая медленно, как на церемонии, Лаймерик удалился и унес с собой горностая. Хилот слегка улыбнулся, встретившись с Имлах глазами, однако великанша и не думала разделить с ним веселье. Похоже, такие сцены разыгрывались в замке по нескольку раз на дню. «Ты голоден?» – спросила Имлах. «Не знаю, вроде бы нет». «Я хотел задать вам один вопрос». Имлах склонила голову к плечу. «Конечно, Дакини, ты можешь спрашивать все, что угодно, и получишь честные ответы или не получишь никаких». «Спасибо. Со мной был мальчик, когда народ напал на нас». «Не напал, Дакини. Народ осуществил свое суверенное право». «Мне не важно, как это называется. Со мной был мальчик по имени Тем. И я хотел бы знать, где он и что с ним стало». «Он жив. Народ взял его к себе». Хилот подскочил. «Святой Бернард!» — вырвалось у него. «Вы хотите сказать, что малыша захватили в плен эти низкорослые варвары?» Имлах смотрела на него во все глаза. Дакини был по-настоящему огорчен. Похоже, он был близок к тому, чтобы взорваться. Кусает губы, хмурится, отворачивается, шарит руками по поясу. Наконец заговорил. «Где мой меч? Я могу попросить вернуть мне оружие?» «Зачем тебе оружие?» «Госпожа», — произнес Хелот, мрачно глядя ей прямо в лицо, «в таком случае могу ли я хотя бы узнать, свободен ли я?» «Я тебе не госпожа, Дакини», — снова поправила его Имлах. «Простите», — но глаз не опустил. «Я отвечу тебе по мере моего разумения», — медленно проговорила Имлах. «Многое зависит от того, что именно ты называешь быть свободным. Свободен ли ты взять свое оружие, пойти ночью к народу и устроить кровавую бойню? Тебя, конечно, убьют, но сколько погибнет тех, кого ты считаешь варварами? Нет, не свободен ты сделать это. Ты ведь об этом спрашивал?» «Если я свободен, — упрямо проговорил Хилот, — то никому не должно быть дела до того, чем я собираюсь заниматься и как воспользуюсь своей свободой». «Ошибаешься, Дакини!» В тоне Имлах прозвучали металлические нотки. «Если мое предположение правда, то лучше тебе сидеть в цепях, Хилот из Лангедока». «Простите, но мне показалось, что лесные жители — враги замка. Разве вы не говорили, будто господин барон время от времени воюет с народом?» «Это так», — не стала отрицать Имлах. «Но отсюда вовсе не следует, что народ можно истреблять, особенно в мирное время». «Но я не собирался никого истреблять, Имлах. Однако, когда я вышел в путь, со мной был...» «Один из народа», — заключила Имлах. «С ним не случится ничего плохого, поверь мне». Хилот опустил голову на сплетенные пальцы рук и задумался. Он видел, что великанша уверена в своей правоте, и на краткий миг ему показалось, что он, Хилот, заблуждается. Нет никакого Ноттингама, нет на белом свете ни Лангедока, ни Иерусалима, ни деревни под названием Локсли. Остался в мире лишь бесконечный лес Арой, где живут странные белобрысые дикари и где сам он, Хелот, всего лишь презренный Дакини. «Имлах», — проговорил он, глухо цепляясь за последнюю надежду, — «но ведь там, откуда мы пришли, мы с этим мальчиком принадлежали к одному племени». «Странные должно быть это земли», — сказала Имлах. Когда низкая дверь бревенчатого дома, где был заперт темп, приотворилась, мальчишка забился подальше в угол и съежился. Его приволокли сюда силой, по дороге несколько раз вразумляли добрым ударом кулака, после чего бросили одного в доме и заложили прочные засовы на дверях и ставнях. Ничего хорошего он от этих нелюдей не ждал, хоть они продолжали упорно навязывать ему родство. Темп скорее дал бы себя удавить, чем отрекся бы от своего господина. В его темном варварском уме жило только одно светлое воспоминание, и оно носило имя Хелота. Поэтому он заранее набычился и сердито уставился на дверь, ожидая увидеть Атона или кого-нибудь из его подручных. Однако вошла женщина, и вместе с ней, казалось, в тесное маленькое жилище вступила неземная тишина. Тем вытаращил глаза. Он не мог даже понять, красива ли она, потому что был ослеплен. Ощущение свежести и покоя, исходившее от нее, было таким сильным, что Тем начал задыхаться. Сквозь пелену он видел светлые косы, большие зеленые, как крыжовник, глаза. На голове она носила узкую кожаную повязку, украшенную бахромой, бисером и кусочками пестрого меха. Необыкновенно чистое лицо смотрело на Тему участливо и в то же время отстраненно. Затем, видимо, уловив, как в мальчике бьется неосознанный ужас, она передумала подходить ближе и села у самого порога. Тем с облегчением перевел дыхание и украдкой сотворил крестное знамение. Однако против всех ожиданий женщина не рассыпалась прахом, не заверещала, не обернулась куницей или рысью. Она попросту ничего не заметила. «Мое имя — Фейдельм», — сказала она очень тихо, чтобы не испугать ребенка еще больше. «Кто вы?» — прошептал Тем. Он хотел назвать ее по имени, но подавился. Эти звуки как будто обжигали ему губы, застревали в горле. «Я разговариваю с богами и духами от имени народа. Я голос леса Арой, знакомый силам». «Так вы ведьма?» — хрипло спросил Тем. Она не обиделась, скорее всего, просто не поняла. «Мне многое ведомо», — был простой ответ. «А многое и неведомо. Не знаю, кто я. Много лет я живу, но до старости еще вдвое больше осталось, чем прожито. Я была всегда, но пребуду ли всегда? Вот тайна». «Помогите мне», — сказал Тем и снова поперхнулся на ее имени. «Для того и призвали меня, чтобы я помогла. Твое имя — Тем Гили, так мне сказали. Но это всего лишь имя. Мне надо узнать, кто ты. Нетрудно сделать. Ты недавно живешь. Я быстро найду исток твоего ручья, покуда он не влился в великую реку». «Госпожа, хозяйка», — сказал Тем, — «мне нужно только одно — отпустите меня! Там, в лесу, в руках великана, остался один человек. Я должен был быть вместе с ним. Он болен, он умирает». Его лицо вдруг дрогнуло, и перед глазами Тема все поплыло, как будто он смотрел в воду, и отражение нарушилось всплеском. «Каждый должен быть со своим народом», — тихо прозвучало в ответ. «Всякая потеря ослабляет народ. Если мы рассеемся, мы утратим силу, и боги не услышат нас. Забудь своего Дакини, у него другая дорога». «Но ведь я не из вашего народа, госпожа! Если вы действительно добры, то помогите мне!» Фейдельм задумчиво проговорила. «Добра ли я? Вот тайна! Трудно сказать. Я не добрее, чем лес, я не жестче, чем гроза, я не милосерднее, чем солнце, я не суровее, чем ветер, я голос, слышимый богами. Ты боишься меня?» Ее образ снова стал четким. Тем смотрел на Фейдельм, не открывая глаз. Внезапно он разглядел ее всю. Платье без рукавов и украшений, прямое и длинное, загорелые руки с двумя берестяными браслетами на запястьях и нестерпимо прекрасное, юное лицо с глазами, глядящими из древней древности. «Встань, Тем Гили!» — сказала она властно. «Подойди ко мне, Тем Гили!» Он поднялся на ноги и осторожно шагнул к ней навстречу. Ему казалось, что он идет против течения, что-то мешало, и он с трудом преодолевал сопротивление. Лицо ведуньи приближалось, как будто придвигалось к нему толчками. Наконец Тем остановился, тяжело дыша. Зеленые глаза смотрели, не мигая, и в них не было больше ни сострадания, ни интереса. «Коснись моей руки!» — велела она, и Тем повиновался. В тот же миг словно молния взорвалась между ними. Тема опалила огнем, отшвырнула к стене. Он закричал так, будто хотел выплеснуть всю душу в этом предсмертном вопле, и ему почудилось, что в легкие вошел раскаленный воздух. Задыхаясь, кашля, заливаясь кровью, хлынувшей изо рта и ушей, он рухнул на пол, и сознание оставило его. Хилот налил себе вина и откинулся на спинку кресла. Мебель в замке Орой была под стать хозяевам, такая же прочная, массивная. Спинка возвышалась над головой человека на добрых полтора локтя, а резные остроконечные башенки по углам и того выше. Барон восседал справа от него, баронесса слева. Имлах задумчиво ковыряла в ухе обглоданной утиной косточкой, казалось, была погружена в свои думы. Десятка два горностаев с кудахтанем носились по полу под ногами пирующих, гоняя огромный масол. В воздухе стоял крепкий мускусный дух. «Как самочувствие, друг мой!» — благосклонно обратился к своему гостю барон. «Превосходно!» — ответил Хилот. Он и впрямь чувствовал себя бодрым и крепким, как никогда. «Это хорошо!» — одобрил барон. — А то ведь никогда наперед не знаешь, как обернется новое волшебство моей Имлах. Она у меня умница, шалунья, все ковыряется да возится с чарами, с надобьями, книжками. Много всякого изобрела, да вот на ком попробовать. Мы потому так обрадовались тебе, Дакини, что ты чужой. Если помрешь, не очень-то и жалко. Имлах поперхнулась, барон повернулся к ней. — А что, разве не так, кукушкин лен? Кто бы дал тебе испытывать непроверенные чары на ком-нибудь из народа? «Ну не только же в этом дело!» — начала Имлах, покраснев. Барон отмахнулся, и в этот момент один из горностаев, разыгравшись, ухватил хозяина за палец и больно укусил. Показалась кровь. Рассвирепев, барон отшвырнул зверька и наподдал ему вдобавок ногой. Раздался отвратительный скрежет, как будто кто-то нарочно шаркал ножом по фаянсовой тарелке. Даже не верилось, что подобные звуки мог испускать такой нежный зверек. Он сжался в пушистый меховой шарик и орал, орал, орал. До Хилота донесся самый отвратительный смрад на свете. Святой Сульпицы сказал бы ему, что так пахнет нашатырный спирт. «Он еще и развонялся!» — возмущенно завопил барон, вскакивая из-за стола, едва не опрокинув при этом гигантское блюдо, где в великом множестве плавали по озеру соуса кости четырех уток. Пылая гневом, Теленгват бросился было на зверька, как вдруг, словно из-под земли, перед ним вырос все тот же маленький высокомерный человечек в причудливой одежде Лаймерик. «Остановись, Теленгват!» — вскричал он, простирая руки. «Не прикасайся более к несчастному созданию!» С этими словами он наклонился над зверьком. Барон постоял, покачал в воздухе ногой, как бы в размышлении, не пнуть ли заодно и этого наглеца Лаймерика, но затем передумал и поставил ногу на пол. Лаймерик взял зверька на руки, тот злобно зашипел и испустил вторую струю омерзительной вони. «Бедная зверюшка!» — пробормотал Лаймерик, исчезая вместе с горностаем. Покряхтев, Теленгват уселся на свое место за столом и залпом осушил еще кубок. «А ты знаешь ли, Дакини?» — обратился он к Хилоту. «Кто принимает тебя в гостях?» «Щедрый, великодушный и могучий великан», — предположил Хилот. Он решил быть вежливым, а насколько у него это получится. Горе длинноволосое изрядно подпортило ему манеры, и Хилот не раз поминал валийскую знаменитость не злым тихим словом. «Не только великан!» — вскричал барон. «Я спою тебе мою боевую песнь, юноша из рода Дакини, дабы ты оценил!» Он поперхнулся и долго кашлял, пока не стал совершенно багровым. «Я спою тебе ее на древнем языке моего народа. Внимай!» И он заревел, напрягая шею и колыхаясь брюхом. Хилот не понимал ни слова, но этого было и не нужно. Песнь была воинственна, архаична и без всякого сомнения сочетала в себе похвальбы и угрозы. Кроме того, барон явно не попадал в такт и был не в ладах с мелодией, но пел он от всей своей великаньей души, и это тоже было весьма ощутимо. Наконец он замолчал и с торжеством уставился на Хелота. «Ну, понял что-нибудь?» «Да», — сказал Хелот и привел свою версию перевода. «Я Теленгват из замка Орой. Я убил много-много врагов. Я убью еще больше врагов». «Верно», — озадачился Теленгват. «А ты умнее, чем я думал, Дакини. Тебе ведом язык великанов? Ты знаешь древние наречия?» «Нет, что вы, сэр. Мне ведомы нравы воинов», — скромно отозвался Хелот. «Я и сам воин». «Да, это было сразу заметно», — сказал Теленгват. «Поэтому я и пришел к тебе на помощь. Да, я сразу понял, кто ты такой. А знаешь ли ты, кто я такой?» «Вы, сэр Теленгват, который убил много врагов», — сказал Хелот и поднял свой кубок. «И я хотел бы выпить за процветание вашего рода». «Благодарю». Теленгват вылил в себя еще полпинты эля и заговорил снова. «Даже боги с уважением относятся к нам, великанам. Знаешь ли ты, кем была моя мать? Могучая великанша Скади, так ее звали. Когда она потеряла отца, то, не помня себя от горя, надела лыжи, подбитые мехом куницы, и помчалась по снежным холмам все выше и выше, покуда не добралась до крепости, за стенами которой отсиживались боги, ибо струсили они, прослышав о том, что Скади идет. Мстить за отца бежала она на лыжах, и все трепетали, и вот Скади предстала перед богами, пылая гневом, ужасная в своей печали по отцу. И тогда боги сказали: «Сейчас ты рыдаешь, Скади, но ведь настанет время, когда вновь будешь ты смеяться». Но безутешная дочь отвечала: «Нет, никогда не перестану я убиваться по отцу». Так она сказала, гордая, непреклонная Скади, и приготовилась уничтожать богов своим могучим копьем. Барон вытащил из тарелки горностая, подержал его за шкирку и выронил на пол. Пискнув, зверек умчался. И тогда боги сказали: «Хорошо, убей нас, Скади, но ответь сперва, если нам удастся развеселить тебя, откажешься ты от своей мести?» И она дала слово оставить злые думы на богов, если им удастся насмешить ее в час великой скорби по убитому отцу. «И что?» — спросил Хелот. «Удалось им заставить смеяться безутешную сироту?» «А как же! На то они и боги!» — ответил барон и звучно рыгнул. Один из горностаев, сидевших возле его ноги, приподнялся на задние лапки и встал столбиком, прислушиваясь и принюхиваясь. «Один из них, лиса лисой, самый хитроумный из всех, сделал это. Славной была его шутка. Он привязал к причинному месту бороду козла, и, увидев это, рассмеялась Скади и утерла слезы. Радость жизни вернулась к ней. Такова целительная сила веселья. Много лет жила она и родила много детей, в том числе и меня». Заключив этими словами рассказ о семейном предании, Теленгват повозил пальцем в соусе, облизал руку и встал. «Беседа с вами была весьма поучительна», — сказал он своему гостю. «Мы рады гостям. Ты интересный собеседник, Дакини. Завтра мы опять встретимся за пиршественным столом». И сопровождаемый пятью или шестью зверьками, норовящими ухватить его за ноги, Теленгват, размеренный поступью, удалился.